24. Крипта Нового Собора. 5 декабря 2016 года, понедельник. Я прошел вдоль рядов лакированных деревянных скамеек, стоявших внутри собора. Вокруг возвышались толстые каменные колонны, похожие на секвойи. Витражи следили за мной своими разноцветными радужками. «Ты же мобильный с собой не притащил, верно? Если притащил, я смываюсь», — прошептал Матусалем своим подростковым голосом, когда я уселся на одну из скамей, глядя на пустой алтарь. «Ага», — пробормотал я в ответ. Среди арок и каменных барельефов никого не было, и все же говорили мы шепотом. «Держи, для аналогового общения», — сказал он и протянул мне блокнот и карандаш HB номер 2. «Для чего ты привел меня в эту самую глубокую пещеру?» — написал я, не глядя на него. «Хотел предупредить». «О чем?» — переспросил я на этот раз вслух. «Ты сделал ужасную глупость, показав Golden Girl содержимое своего мобильного телефона. Это почему?» «Потому что дружок с некоторых пор Golden задает в Deep Web очень странные вопросы. Ничто из того, что происходит в Deep Web, нельзя воспринимать легкомысленно. Golden не из тех людей, которые просто так разгуливают по загробному миру, чувак. Она нашла что-то, не зная, что именно, в твоем телефоне и убила кучу времени на поиск, опять же, бог знает чего. Deep Web или глубокий интернет составляет 98% веб-сайтов и форумов, которые не обнаруживаются в поисковых системах. Все незаконное – целый супермаркет самых громких преступлений в истории человечества. Наемные убийцы, наркотики, оружие, торговля людьми. Темная сторона человеческого общества в основном развратная и агрессивная. Попасть туда хотя бы с чисто познавательной целью – непростая задача даже для специалистов. Незваный гость не догадывается о том, что его компьютер или мобильный телефон немедленно оказывается под пристальным вниманием взломщиков или хакеров Black Hat. Black Hat – черная шляпа, термин, применяемый в хакерской культуре для описания классического киберпреступника, который использует свои знания и навыки для осуществления криминальной деятельности исключительно ради личной материальной выгоды или общественного признания. Любое устройство, которое осмеливается на подобное самоубийство, становится частью необъятной сети ботов или компьютеров-зомби. Фотографии, контакты, кредитные карты, пароли. Плата за то, чтобы побыть Данте, блуждающим по аду виртуального мира, более чем высока. Нужно быть очень наивным, чтобы предположить, что с подобной экскурсией можно уйти целым и невредимым. «А ты откуда знаешь, Мату?» «Только не говори, что следишь за мной, потому что это меня очень разозлит». Матусалем прочитал написанное в блокноте и приподнял капюшон, чтобы я видел его лицо. Он отрастил волосы и выкрасил их в ангельский синий цвет. Этот малыш будто сошел со страниц манги. Идеальные черты, большие оленьи глаза, щеки без следа растительности. Покойная Аннабель Ли наверняка сделала бы его героем своих комиксов. «Я говорил тебе однажды возле фрески «Триумф Витории» Кракен, Фиделитас. Это исключительно мое дело. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы как-то связать концы с концами. Давай на чистоту. Тебя попросил Тасио. Скажем так, перед отъездом в Америку он поручил мне эту священную миссию. Он ценит тебя, чувак, а это для Тасио многое значит, особенно теперь. После того, как вы засадили его невиновного в тюрягу, он не доверяет половине человечества. Это брат-близнец посадил его в тюрягу, малыш. Его собственный брат-близнец, напомнил я. Но вернемся к нашей теме. Ты шпионишь за мной, черт возьми. Мы заботимся о тебе. Я твоя кибернянья. Не благодари. Я вас об этом не просил. Моя частная жизнь – это не твоя игра и не игра Тасио. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Мату, или я тобой займусь. Не обманывай себя. Я вот уже некоторое время абсолютно чист, и жизнь моя сплошная white hat, белые шляпы, хакеры, занимающиеся легальной деятельностью и занимающиеся кибербезопасностью. Но трудовая реинтеграция – дело трудное. особенно когда тебе нет и 20, а твое криминальное прошлое фигурирует во всех базах данных. Короче, вернемся к теме. Ты должен контролировать Голден». «Я доверяю Голден», — произнес я вслух. Вышло что-то вроде «Голден». Но меня все меньше волновало, что подумают люди о моей корявой речи. «Что ты вообще о ней знаешь?» Мне показалось, в его голосе звучал вызов. «Достаточно. Что я знал о Golden Girl?» Она помогла мне задержать сбежавшего преступника, обвиняемого в гендерном насилии, которому она сдавала комнату. Взамен я покрывал мошенничество, благодаря которому Голден получала пенсию по вдовству после смерти своего гражданского мужа, с которым они так и не расписались после 40 лет совместной жизни. Словом, кое-какие биографические подробности. Маловато, следовало бы побольше. Фиговое все это, Кракен. Представь себе, наша Голден выдавала себя за подростка в закрытом форуме самоубийц. Суицидальный форум, разве это не городская легенда? Матусалим посмотрел на меня так, словно он взрослый, а я сопляк. Ты живешь в очень белом мире. Очень белом. С горечью подумал я. «Сегодня мне предстоит хоронить друга, Мату». «Обломись, я давно не девственник. Сатана трахнул меня без вазелина». «Только один крошечный совет, и если ты действительно взрослый, то не наплюешь на него и послушаешь меня. Ни о чем не говори с ней напрямую, иначе она втянется в панцирь, как улитка. Позволь мне следить за ней, и я все тебе расскажу. У Голден длинная история, длиннее, чем ты думаешь». В 98-м году, когда интернет еще только развивался, она уже нащупывала границы между виртуальным добром и злом. Голден была частью тогдашней команды Cisco, которая в амстердамских офисах взращивала черенки того, что стало сетью сетей всей Европы. Я тогда был новорожденным младенцем, даже моя мать была по сути еще ребенком. Это теперь Голден тебе помогает, но не думай, что она всегда ходила в белом пальто. Ей случалось ходить и в черном. Теперь она шурует в Deep Web, как у себя дома. А для тамошних делишек нужны крепкие нервы. Короче, будем откровенны. Если ты туда лезешь, то либо хочешь замутить преступление, либо хочешь замутить преступление. Другого выбора нет. Иногда перед тобой лежит целая история, но дерево мешает прочитать всю надпись. И ты видишь только фрагмент, добавил он, но я его не понял. Допустим, мы не знаем слова целиком, но одной его части достаточно, чтобы иметь собственное значение. Возьмем в качестве примера компанию Cisco. Ее основатели увидели перед офисом в Стэнфордском университете плакат с названием города Сан-Франциско. Но дерево закрывало часть слова, и они прочитали только Cisco. Заимствовали его для названия, для своей бизнес-идеи, и теперь она повсюду на рынке. «Допустим, я тебе верю», — написал я в блокноте. «Допустим, я не участвую в поколенческой борьбе двух легендарных хакеров Северной зоны. Дашь какой-нибудь технический совет, который пошел бы мне на пользу? Купи себе новый мобильный телефон с новым номером и сложи туда все, что не хочешь никому показывать. Получи новую сим-карту, которая не связана с твоим удостоверением личности. Я уверен, что кто-нибудь из твоих коллег из отдела информационных преступлений может тебе в этом помочь. Расследование, личная жизнь, безопасность. Подсыпай хлебных крошек Голден, чтобы она не врубилась, что ты в курсе ее делишек. Нужно тебе это или нет, я все равно буду ходить за ней следом по преисподней. Запомни, тебе я не подчиняюсь. Ты не можешь ничего мне запрещать. Все равно я тебя не послушаю». Его невинная наглость начинала меня потихоньку бесить. «Дай мне хоть одно доказательство, Мату». «Хоть одно доказательство, чтобы я тебе поверил. Тебе нужны доказательства? Спроси свою Golden Girl, какого черта она ищет шокеры Тейзер во вратах ада». Этого было достаточно, чтобы заткнуть мне рот. Это было доказательством того, что Golden Girl разведывала и про остальное. Матусалим взглянул на свои наручные часы и поднялся с церковной скамьи. «В 2 часа тут появится народ, так что я смываюсь. А сейчас либо сожги эти листки, либо съешь и слушай, Кракен. Я понимаю, не мне давать тебе жизненно важные советы. У меня не так много опыта и все такое. Но ты просто обязан начать говорить, черт возьми. Твоя жизнь и разговоры не должны проходить через гаджеты. Как бы ты ни был осторожен, это небезопасно. Ты же в курсе, как говорим мы, хакеры, Чем больше знаешь, тем сильнее твоя паранойя. Опасность реальна. Не подставляй себя так запросто. Ты уже один раз напортачил». Парень вырвал исписанные мною листы, положил их рядом со мной на скамейку, взял блокнот и карандаш и исчез так же бесшумно, как и появился. «А как же похороны?» «Итак, похороны. И хоронят не кого-то, а Хоту. Не хочется ничего про это рассказывать, честное слово. Все прошло как всегда, ничего нового. Говорить ребятам было не о чем, все были подавлены. Мы снова были тремя парнями в капюшонах под дождем, адской триадой, которая не сумела защитить Хоту от демонов. Хота был самым слабым из нас четверых. Так было всегда. Его сразили первым. Остальные, Луча, Асьер и я, были тверды, как камень, как лед, как дуб. Мы послушно стояли возле могилы, несмотря на колючий снег. Прилетел черный ворон, зловещая птица, и уселся мне на плечо. Нет, не ворон. Это была всего лишь мысль. Я покончу с этим. Я, внук своего деда, заключу договор с Богом, который меня слушает. Я покончу с этим, и никто здесь больше не умрет. Прошло совсем немного времени, и кладбищенские статуи чуть от смеха не лопнули, вспоминая тот день.